Глава 7. «Это кабаны, господин барон», — поделился мудростью один из прибывших мужчин. «Как будто мы сами не слышим похрюкивания. Даже шум ломающихся сучьев его не заглушал». «Зачем вы выперлись вперед?» — рявкнул я. «Не мешайте». На самом деле мужчины с топорами вышли впереди строя арбалетчиков. Видно, собрались в рукопашный бой со свиньями вступить. Идиоты! Видел я некоторые экземпляры, которым затоптать взрослого мужика ничего не стоило. Наконец стадо выскочило на нашу поляну. Защелкали арбалеты. Видно, Линда здорово их напугала. Самые резвые сначала выскакивали по одному, а потом хлынул сплошной поток. «Крупных бейте!» – заорал сотник. «Что-то мне подсказывает, что это он озаботился не тем, чтобы мяса было больше, а чтобы под копыта не попасть». Я всего 2 раза успел выстрелить, причем едва сдержал желание ударить магией, так как опасался, что меня тут растопчут. В последнее мгновение догадался выхватить меч и приготовился дать отпор какому-нибудь рассвирепевшему кабану. К счастью, звери были напуганы и на нас вообще внимания не обратили. Так и понеслись мимо, оставив на поляне кучу своих собратьев. «Фух!» – выдохнул я, когда хруст ветвей стал от нас удаляться. «Давайте за дело и добейте, наконец, подранков. Достали визжать». Все дружно взялись за дело. Только местные неуверенно топтались на месте, не зная, чем заняться. «А вы что, замерли?» – спросил у них сотник, покосившись на меня. «Я-то не соглашался их с собой брать. За дело покажите, какая от вас может быть польза». «Кушать готовить?» – обрадовалась женщина. «Нет», – обломал я ее. «Кушать будем в лагере. Сейчас нужно максимально облегчить туши и идем обратно». На поляне закипела работа. Единственное, кому удалось поесть, это Линда. Впрочем, она больше всех этого заслужила. На то, что удастся так славно поохотиться, никто даже не рассчитывал. Хищник еду не выпрашивал. Выбрала себе поросенка, который больше всех ей приглянулся, и стала его трепать. Обратно в лагерь мы вернулись, когда начало темнеть. Загружены были все, как ломовые лошади. Только я и сотник шли с пустыми руками. Если бы на нас неожиданно напали, то врагам не составило бы труда ополовинить наш отряд еще до рубки. Но жадность не позволила выбросить еду. Пока шли по лагерю, другие отряды провожали нас завистливыми взглядами. Не каждый охотник мог столько добычи набить. Видно, на самом деле гархи наводили на живность такой ужас, что они даже внимания не обращали на других, когда убегали. Теперь мы каждые 2 дня ходили в лес на охоту. Не всегда удавалось взять много добычи, но с пустыми руками ни разу не возвращались. Даже 1 раз удалось убить огромного медведя. Причем не он от Линды убегал, а она от него. Просто вывела хищника на нас. Само собой, шум мы прекрасно слышали, потому что когда огромная туша выскочила на поляну, преследуя моего питомца, то ее тут же истыкали болтами. Один даже в глаз угодил. Он-то и привел к смерти медведя. Естественно, и этот зверь попал к нам в котел. Армия продолжала активно строить укрепления. Никто не собирался сидеть в обороне. Уже все в лагере знали, что атаковать придется нам. Строили тут все только ради того, чтобы была возможность куда-то отступить в случае поражения в битве или неудачной атаки. Да и герцоги тоже никогда не станут меньшими силами штурмовать эти укрепления. Это было бы безумием. Они сейчас занимались тем же, активно строили оборонительные рубежи, чтобы была возможность измотать нас постоянными атаками и заставить уйти. Если император отступит, то ничего хорошего империю ждать после этого не будет. Я, например, уверен, что остальные герцоги внимательно наблюдают за сложившейся ситуацией. И если империя понесет большие потери в этой войне, то они вскоре объявят о своей независимости. Может быть, и не все, но желающие точно появятся. Плевать на то, что вадаги могут напасть и разбить всех поодиночке. Зато каждый станет правителем, не зависящим ни от кого. Если империя начнет разваливаться, то можно будет тут же собирать всех своих людей и уходить в более спокойные места. Как только вадаги узнают о том, что люди теперь не едины, тут же пойдут в новый набег. Причем для этого будет достаточно союза нескольких племен. Уверен, что укрепления на границе они взять смогут, так как сейчас там оборону держит сборная солянка со всех герцогств. И если часть солдат отзовут, что гарнизон сильно ослабеет. Герцог, на чьей земле стоят укрепления, понес самые большие потери в войне. И не только в солдатах. Простые крестьяне убежали. А вот возвратились далеко не все. Мало кто хочет жить с таким опасным соседом под боком. Это раньше все считали, что укрепления неприступны. Только вот в Адаге этот миф развеяли. Не просто так император решил жестко наводить порядок. Если империя развалится, то прекращение существования жизни людей на этой планете станет вопросом времени. Сложится ситуация, как при монголо-татарском нашествии на Русь, когда князья, вместо того, чтобы объединиться, нападали на своих соседей, узнав, что тот оттянул всю свою дружину, чтобы дать отпор новому врагу. Так что можно будет собирать своих людей и уезжать куда подальше из этих мест. Да хоть на неизведанный материк. Туда в Адаге доберутся не скоро. Пока всех герцогов покорят, пока остальные расы падут. Кстати, такую опасность понимали не только люди, но и нелюди тоже. Неспроста же они опять подмогу императору прислали, причем как добровольцев. Впрочем, куда я убегу? Придется воевать. Да и рано делать такие выводы. Война только началась. Целый месяц армия стояла на месте. Укрепления уже были достроены. Но в атаку на врагов нас вести не спешили. Видно, ожидали, когда погода немного наладится. С продовольствием начались проблемы у большинства отрядов. Мы пока еще держались, но тоже немного снизили рацион. Даже постоянная охота не помогала. Вблизи уже всех выбили. Приходилось уходить глубже в лес. Даже с ночевкой оставались, чтобы хоть что-то добыть. Само собой, чтобы себе немного еду мясом разбавить, сил хватало. Только нужно было обеспечить еще и наемников. В некоторых отрядах, видно, самых безответственных, даже начали своих грузовых лошадей на мясо забивать, так как караваны с едой, которые двигались от столицы, не всегда доходили. Герцоги тоже не идиоты и отправили целую кучу отрядов, чтобы полностью прервать снабжение войска. Впрочем, и наше командование дополнительную охрану для патрулирования дорог выделило. Позади нас теперь то и дело возникали стычки, даже с участием сильных магов. Постоянно моросил дождь, поэтому наш лагерь вскоре превратился в огромную грязевую ванну, по которой с трудом ноги можно было передвигать. Может, ожидали, когда прекратятся дожди, чтобы была возможность идти в атаку. Радовало, что не только у нас такие проблемы, но и в лагере неприятеля. Хотя с продовольствием у них должно быть намного лучше, чем у нас, так как запасли на случай войны, да и подвозить было гораздо ближе. Несмотря на все проблемы в императорской армии, к нам продолжали прибывать новые отряды из местных земель. Один из графов даже с боем прорвался из лагеря герцога и примкнул к нам. Возможно, что император специально ожидал что-то подобное. Все-таки умных голов среди дворян хватало, и многие понимали, что гражданская война нам не нужна, и так ослабли. Вскоре мне удалось узнать детали того, почему граф сбежал от своего герцога. Наставник постоянно ходил в шатер императора, куда его звали как архимага и командира одного из крупных отрядов. Оказалось, что от герцога не просто так дворяне убегали с такой неохотой. Дело в том, что все семьи этих аристократов фактически взяли в заложники. Естественно, прямо об этом им никто не говорил. Но и отношение к ним было соответствующее. Только вот им приставили охрану герцога, а их людей вообще выгнали за город. После приказали идти в войско на помощь своим сюзеренам. Особо возмущаться таким положением дел никто не смел. Но недовольных было много. Допустил главный бунтовщик этим поступком огромную ошибку. Хоть и уверял всех, что это было сделано ради их собственной безопасности. Вскоре во дворце произошло одно печальное событие, которое показало всем, кем сейчас являются семьи аристократов. Одна из графинь, жена перебежчика, решила уехать в свой замок, чтобы там подождать своего мужа. Только вот никто ее не захотел отпускать. Причем шум подняли при всех, да еще и на очередном балу. Она сказала герцогине в лицо, что не собирается тут находиться под постоянным надзором, так как не является бунтовщиком, и ей, как женщине, не стоит опасаться гнева императора. Жена герцога, которая уже возомнила себя королевой, недолго думая, приказала казнить графиню. Само собой, этим поступком она не добавила себе любви среди местных аристократов. И до самых тупых дошло реальное положение дел. У графа во дворце были свои глаза и уши, поэтому об этом происшествии он узнал довольно-таки быстро. Поэтому ждать, когда и ему голову снимут, не стал. Собрал своих людей в кулак и, прорвавшись сквозь укрепление, рванул к нам. Бунтовщики тоже не сидели без дела и активно укреплялись. Точнее, у них уже давно было все готово. Они только ждали, когда армия императора подойдет. Меня удивило, что герцог сразу не стал лишать жизни дворянина, чтобы не получить удар в спину. Видно, понимал, что в этом случае он просто получит бунт, и остальные аристократы его порвут прямо на совещании. Даже интересно стало, а семьи архимагов он тоже в заложники взял? Или им просто пообещал огромные наделы и полную свободу действий? Мне было известно, что в стане врага довольно много магов, которые практикуют некромантию. Причем на бунт они пошли по своей доброй воле. Видно, за это им разрешили проводить опыты над живыми людьми, что было под строгим запретом в империи. Плаха за такое дело светила не только слабым магам, но и архимагам тоже, каким бы ты заслуженным не был. Впрочем, у нас в строю тоже были сильные некроманты. Даже часть от мертвых земель отозвали на время войны. Так что боюсь, что придется еще и с мертвяками солдатам сражаться. Вскоре и у меня закончились продукты. У моих солдат еще немного оставалось, так как мы почти полностью перешли на мясо. Но и его тоже становилось все меньше и меньше. Как я говорил ранее, охотников в лесу было уже больше, чем добычи. Пришлось мне питаться за счет своего наставника, который к своим припасам даже не притрагивался, так как он и все его окружение ело мои. Впрочем, наемники тоже почти все подъели, но к ним прибыл караван с едой. Охрана у них была многочисленная, поэтому удалось прорваться сквозь заслоны. Побоялись мятежники нападать. Вскоре припасы наставника тоже начали стремительно уменьшаться. Не знаю, что было бы дальше. Наверное, пришлось бы полностью переходить на дичь, не обращая внимания на наемников, которым архимаг тоже приказывал выделять мясо, если бы от моего управляющего не пришел караван. Такую радостную новость принес один из стражников, который стоял на укреплении. Караваны не запускали в лагерь сразу, сначала проверяли, так как опасались какого-нибудь подвоха от неприятеля. «Господин барон», — произнес воин, подходя ко мне, — «к вам караван прибыл. Не могли бы вы подойти к воротам и подтвердить, что это ваши люди?» «А к чему такие строгости?» — не понял я. «Вроде небольшие обозы и так пропускают». «Так он у вас большой?» — удивил меня мужчина. «Поэтому сотник приказал вас позвать. К тому же в караване маги имеются». Спрашивать, откуда у меня в караване взялись маги, я не стал. Взял охрану и потопал вслед за стражником. Заинтриговал он меня. Даже стал опасаться, не подстава ли это. Нет, не подстава, так как своего управляющего, который сам прибыл вместе с припасами, я сразу увидел. От души он расстарался. Повозок было раз в пять больше, чем мы с собой брали. Похоже, что всех лошадей в баронстве собрал. Насчет карет, в которых разъезжали маги и серьезные аристократы, страж не ошибся, они тоже были. «Добрый день, господин барон», — поклонился мне старик. «Добрый», — улыбнулся я, — «ты даже не представляешь, насколько он добрый. Костлявая рука голода уже подбираться к нам начала. Ладно, не об этом сейчас. Откуда воинов столько взял? Кто это?» «Все свои», — ответил управляющий. «Точнее, ваши. Из замка и из ваших деревень, мужики». «Понятно», — засмеялся я, после чего мы с сотником стражи прошли вдоль всего ряда, где он убедился, что это на самом деле мои люди. Караван пропустили. Всех деревенских в лицо я не знал. Да и воинов тоже. А вот мои обозники, которых тоже с собой взяли, в суровой охране каравана признали своих земляков. «Давай рассказывай», — приказал я управляющему. «Какие новости? Как умудрился проскочить заслоны мятежников? На вас вообще не нападали, что ли?» «Нет», — порадовал меня старик. «Никаких нападений не было». «Это вы всех каретами, что ли, пугали?» — догадался я. «Ну да», — улыбнулся старик, — «нам уже было известно, что на караваны с продовольствием, особенно небольшие, постоянно нападают бунтовщики. Вот и решил подстраховаться». «Молодец», — похвалил я его, — «правильно сделал. Только вот, господин барон, пришлось сильно потратиться на аренду таких карет, покаялся старик. Из дальнейшего расспроса мне удалось узнать, что управляющий начал готовить новый караван едва ли не сразу после нашего отъезда. Припасов хватало, но все равно пришлось кое-что закупить. Мы с ним договаривались, что караван он пошлет только в том случае, если мы не будем долго возвращаться. Я-то надеялся, что нас сразу же в бой поведут, раз магов у нас подавляющее большинство. Но ошибся. У императора на этот счет было свое мнение. Видно, ожидал, когда еще часть дворян перейдет на нашу сторону. Да и бойцы простые убегали и приходили к нам. В стане врага это явно не добавляло энтузиазма. Позже старик узнал, что на многие караваны совершают нападения, особенно если охрана небольшая. Поэтому он стал думать, как не допустить подобного. Полностью снять охрану с города он не мог, так как и его оборонять нужно. Поэтому просто собрал деревенских мужиков, которые покрепче, выдал им броню, которой в замке хватало. Предыдущий владелец был потомственным воином, поэтому имел у себя в закромах много военного имущества, которое ко мне по наследству перешло. Дальше старик поехал в город, где за очень большие деньги арендовал несколько карет, в которых любили маги разъезжать. Их тоже загрузил продовольствием, только легким, чтобы лошади породистые могли их спокойно тянуть. Не нужно было даже в этом привлекать внимание к своему каравану. Заметят, что ни одного человека в карете нет, и нападут. Он даже сначала хотел туда тоже кого-нибудь посадить, предварительно нарядив в балахон мага, но не стал, так как опасался, что это может не понравиться настоящим магам. Бунтовщики старания старика оценили, раз нападать не стали, так как боялись нарваться на сильных магов. К тому же по имперскому тракту постоянно продвигались разъезды императора, также усиленные магами, так что не было возможности сильно разгуляться. Это мелкий караван можно по-быстрому уничтожить и растащить, а вот большой – нет. Битва могла затянуться, а там к обозникам, может, помощь подоспеет. «Правильно все сделал», – похвалил я старика. «Да и то, что много припасов привез, тоже правильно. Неизвестно, сколько мы тут еще торчать будем. Что там в моих землях происходит? Никаких новостей нет?» «Нет, господин», – ответил старик. «Все хорошо, никаких проблем. Я к вашим родителям заезжал, когда в городе кареты искал. Они вам весть передали. Он протянул мне несколько листов, которые я убрал в карман. Потом прочитаю. Сам же передал на словах, чтобы успокоил их. Мол, все у меня в порядке. Гоняем врагов по всему герцогству. И скоро вернемся, когда схватим главного мерзавца. Пока мы беседовали, припасы успели перегрузить в наши опустевшие телеги. Хотя часть из прибывших пришлось оставить, так как все не поместилось. Помощь мне решил оказать глава наемников. Может, к нам часть припасов переложить, предложил он. У нас все равно телеги пустые стоят. Благодарю, улыбнулся я. Мы справимся своими силами. Я со стариком беседовал не один. За костром сидел и мой наставник, и маги с магинями. Всем было интересно послушать хоть какие-то новости, так как сидели без дела уже больше месяца. Услышав слова сотника, наемники заулыбались. Даже наставник не сдержал улыбки. Само собой, повального воровства тут не было. Но если мои продукты попадут в их руки, как начнут понемногу испаряться. А мне подобного не хотелось допускать. Причем они это и воровством бы не считали, так как мы находимся с ними в одном месте. Да и мясо им таскали. Вот и решили бы солдаты, что теперь у нас все общее. А я так не считал. Продовольствие мне было не жалко, только вот если бы они у самого были в достатке. А так, кормить еще и наемников я не собирался. Мне и так этот обоз больно дорого вышел. У меня были свои люди, и не хотелось бы, чтобы они сидели голодными. А за своих солдат удачи пусть наставник думает. К тому же им гораздо проще собрать караван с сильной охраной, чем мне. «Когда обратно поедешь?» – спросил я у старика. «Завтра, господин», – ответил старик. «Думаю, нам не стоит тут задерживаться, так как о моей хитрости вскоре и неприятель может узнать. А отбиться с крестьянами от опытных солдат у нас не получится». «Правильно», — согласился я. «Надеюсь, что припасов, которые вы нам привезли, хватит до окончания войны. Хотя неизвестно, сколько мы тут еще торчать будем». «Не переживай, ученик», — сказал архимаг. «Вскоре все решится». я хотел было отправить с караваном две семьи, которые на нас выскочили во время охоты. Но они попросили меня остаться. А настаивать я не стал. Верховодила в этой толпе женщина, которая сейчас готовила нам еду. Причем получалось у нее это гораздо лучше, чем у наших кашеваров. Да и не сильно они нас объедали. Утром старик повел изрядно поредевший караван обратно, надеясь, что ему удастся добраться и обратно без приключений. Тому, что он сам привел обоз, я не удивился. Набирает управляющие баллы в моих глазах, так как опасается за свое место. Это сейчас я учусь в школе, и мне не до баронства. А потом уже могу обратить пристальное внимание на свои земли. Вот и боится старик, что на его место другого поставлю. А ведь у него семья в замке, дети и внуки. Старшего своего сына он активно подготавливает на свое место. Доставил мне управляющий сразу два письма. От родителей и от сестры. Никаких новостей в доме не было. Сестра училась грамоте, но об этом я знал. Отец работал, а мама смотрела за хозяйством. Мне пожелали беречь себя и не лезть в битву впереди всех. Впрочем, я и так не собирался. Мое дело приказы наставника слушать и не ломиться в бой с мечом наперевес. А мой учитель явно в рукопашный бой не собирается. Да и, как я понял, на этот раз мы будем действовать в составе армии. Вот наемникам, по крайней мере, части из них, придется идти на укрепление, так как это мы сюда бесплатно пришли, а они за деньги. Это против водагов все воевали бесплатно, хоть и там мне удалось хорошо заработать на трофеях. Моим воинам повезло, так как наставник решил их при себе оставить. А был момент, когда и их тоже могли отдать под чью-то руку, раз уж меня никто отпускать не собирался. Только вот архимаг послал куда подальше людей, которые пришли за моими солдатами, сообщив, что они его охраняют. Теперь и моим воякам была работа. Внешний периметр, который отделял нас от остального военного лагеря, охраняли наемники. А вот сотник теперь назначил охрану наших припасов, чтобы они в чужой котел не ушли. Это до прибытия моего управляющего у нас почти ничего не оставалось, поэтому и охрана большая не требовалась. А сейчас количество телег прибавилось, так что разбил сотник весь мой отряд на десятки и назначил им смену, чтобы не подпускали никого к телегам. Обозники, которые около транспорта спали, пошли им в помощь.